той же Упанишаде говорится, что мы окружены майей, и что это ужасно, так как пробиться сквозь нее невозможно. Если человек скажет: «Позвольте мне сесть на берегу этой реки и подождать, пока вся ее вода из нее не вольется в океан, чтобы я мог перейти ее вброд», он будет так же умен, как тот, кто говорит, что будет трудиться, пока весь мир не станет хорошим, чтобы после этого он мог наслаждаться результатами своего труда. Ни то, ни другое не случится. Истинный путь не с майей, но против нее. Это то, что мы должны усвоить. Мы рождены не помощниками природы, но ее соперниками. Мы хозяева цепей, но стараемся заковать в них самих себя. Природа говорит: «Откуда появился этот дом? Я не давала тебе его. Иди и живи в лесу». Человек отвечает на это: «Нет, я построю дом и буду бороться с тобой». И действительно строит дом. Вся история человечества – это история постоянной борьбы с так называемыми законами природы. И в конце концов побеждает человек. Обращаясь к внутреннему миру, мы видим, что и там происходит та же борьба между человеком-животным и духовным человеком, между светом и тьмой. И здесь человек выходит победителем. Он как бы пробивает себе дорогу из природы к свободе.